Ночь — это сказка для смирных детей. Ночь — это время прогулок котов и собак. Звездная ночь ненавидит звездных людей, тех, для кого все что-то не так. И звезды на стенах, звезды на потолке, звезды в подвалах, звезды в талом воде, звезды в карманах, звезды даже в руке. Но ты слышишь от них лишь в ответ смех в темноте. А ночь — это слезы на лунном лице. Ночь — это праздник, где никого нет, и сердце мечтает о твердом свинце. И очень хочет увидеть рассвет. И звезды на стенах, звезды на потолке, звезды в подвалах, звезды в талой воде, звезды в карманах, звезды даже в руке. Но ты слышишь от них лишь в ответ смех в темноте. Тебя пьяным на грязном полу, перебитое тело не выдержит босс. Остается кричать, кричать на каждом углу про разбитую звездами фабрику грез. И эти звезды на стенах, звезды на потолке, звезды в подвалах, звезды в талой воде, звезды в карманах, звезды даже в руке. И ты слышишь от них лишь в ответ. И звезды в сортире, звезды в порванном дне, звезды на солнце, звезды здесь, на земле, звезды в копилке, звезды даже в звезде. Но ты слышишь от них лишь в ответ.